Глава 34. Воровский. Они приехали в Сочи, когда уже начало смеркаться. Сырость, близость моря, заброшенный дом. Тайсон, безумно счастливый от того, что его выпустили из машины, носился по двору. Лиза нерешительно остановилась у двери. Джинсы, короткая дубленка, замшевые сапожки, собранные в хвост волосы. Она была милой. Даже сейчас, после целого месяца нервного напряжения и долгой дороги, его женщина не потеряла своего шарма. Его. Она его. Воровский закрыл машину и подошел к ней. Сердце дрогнуло от внезапно нахлынувшей нежности. «Вот мы и дома». Положив руку ей на талию, ободряюще улыбнулся он. «Здесь и бросим якорь». Лиза взглянула на него и послушно кивнула. Воровский достал ключи и открыл дверь. «Что там надо сделать, когда впервые переступаешь порог нового дома?» — повернулся к Лизе он. «Запустить кошку?» — улыбнулась она. «У нас в наличии только собака». Внезапно Воровский подхватил ее на руки и под ее тихий вскрик перешагнул через порог. «Так будет лучше», — выдохнул ей в шею и осторожно поставил ее на пол в прихожей. «Сейчас зажгу везде свет и принесу наши чемоданы. Потом позвоню маме, я ее не предупреждала о приезде». «Она не знает?» – удивилась Лиза. «Некогда было. Съездим завтра к ним в гости, если будешь хорошо себя чувствовать». «Ладно». Лиза улыбнулась. «Твоя мама обрадуется, что ты решил внезапно вернуться». Остаток вечера они возились по дому. Разбирали в спальне вещи, стелили постель. Тайсон ошалело изучал новую территорию. От волнения он даже отказался ужинать, и его миска осталась нетронутой. После скудной трапезы, они приехали поздно и ничего не успели купить, пришлось довольствоваться заварной лапшой в коробках и нарезкой сырокопчёной колбасы. Лиза закрылась в ванной, а Воровский набрал мать. «Миша, сегодня же не 8 марта», — удивилась та. «Не Новый год, не мой день рождения. Ты почему звонишь? Что-то случилось? Мне такие страшные сны про тебя снятся». «Да все хорошо, мам», — отмахнулся он. «Мы с Лизой переехали». «Куда переехали?» «К тебе. Вот вещи разбираем дома». «Постой, как переехали? А как же дела твои?» «Нет больше дел, мама. Банкрот твой сын». «Как банкрот? Господи». Она всхлипнула. «Не плачь, мамочка. Все живы, здоровы. Будем рядом с тобой. Мы, кстати, ребенка ждем». «Ребенка? Миша, ты меня на ночь глядя добить хочешь?» «Нет, что ты. Наоборот, думал, ты обрадуешься. Мы завтра, если Лиза будет себя хорошо чувствовать, в гости заглянем. Я соскучился». «Я сама к вам утром приеду». Она заплакала в трубку под удивленные возгласы мужа. «Как же так? Что же случилось, что ты компанию потерял?» Воровский болезненно поморщился. Связался с непорядочными людьми и потерял. «Да что об этом теперь, мама? Пустое все. Придется начинать сначала». «А Лиза как же? Она ребенка ждет, а вы не расписаны?» «Нет еще. Мы о ребенке позавчера узнали. Не успели ничего». «Я же всю ночь спать не буду теперь. С ума буду сходить от беспокойства. Пойду готовить тогда. Там же в доме посуды даже нет, не то что продуктов. А Лизе нужно нормально питаться. Утром приеду к вам». «Только не 8». «Ну, конечно, не 8. Иракли, Миша вернулся». Вот так закрутилось. На новом месте по-другому никак, особенно если рядом живет мама. «Утром приедут», когда они улеглись наконец в постель, уточнила Лиза. «Утром, да». Воровский приподнялся на локте и заглянул ей в глаза. Она улыбнулась и с нежностью провела пальцами по его колючей щеке. «И ты сказал им, что я беременна?» «Сказал. Тебе же придется на мне жениться». «А я разве сказал, что не женюсь на тебе?» Приподнявшись, он навис над ней и медленно коснулся губами ее губ. Лиза вмиг стала податливой и с наслаждением прикрыла глаза. В ней что-то неуловимо изменилось. Как будто нависшая над ними тяжесть осталась там, в другом городе, подарив возможность свободно дышать. И теперь Лиза осторожно наслаждалась своим пока еще зыбким счастьем от их близости. Боровский оторвался от манящих приоткрытых губ и смотрел на нее долгим взглядом. «Я люблю тебя», — сорвались слова признания. Она коснулась ладонями небритых скул. «И я тебя люблю». Боровский запустил пальцы в её волосы, резко, неистово, и накрыл страстным поцелуем ее рот. Издав тихий стон, Лиза подалась навстречу. Судорожно ловя поцелуй, позволила Воровскому откинуть в сторону подол короткой шелковой рубашки. Отодвинув резинку тонких шелковых трусиков, его пальцы скользнули внутрь и нащупали пульсирующую желанием горошинку клитора. Лиза с громким стоном выгнулась навстречу желанным ласкам, обхватила коленями бедра Воровского, приглашая его в себя. Не имея сил противостоять соблазну, он втирался в ее промежность пульсирующей твердостью и желал оказаться в ней как можно скорее. Возбуждение и страсть захватили их без остатка. Жалящие страстью поцелуи, скользящие прикосновения, все смешалось в терпкий коктейль наслаждения. Воровский ворвался в Лизу, едва сдерживая свой порыв заполнить ее без остатка. Мягко и осторожно задвигался внутри. Ее тело отзывалось сладкой судорогой на каждую ласку, на каждое прикосновение. С губ срывались всхлипы удовольствия. Она хотела его. Воровский накрыл ее собой и задвигался быстрее. Она всхлипнула, выгнулась ему навстречу и ощутила, как ее накрывает горячая волна острой разрядки. Спустя пару мгновений он последовал за ней, огласив свое наслаждение хриплым рыком. Накрыв ее на миг собой, тут же откинулся на подушке рядом и притянул к себе. «Я тебя люблю», — сорвался хриплый шепот с его губ. «Я тоже», — зарываясь в его объятиях, выдохнула Лиза. Они быстро заснули, сказывалось напряжение последних дней. Но почему-то именно в этом заброшенном доме напряжение внезапно отпустило, а свежий воздух подарил здоровый сон. Утром Воровского разбудил скрежет открывающегося окна. «Слышишь, как шумит море?» — обернулась к нему Лиза. Она стояла у окна в голубом платье и рубашке до колен, с распущенными волосами, совершенно босая, и улыбалась. «Да, шумит», — потерев глаза, чтобы прогнать сон, согласился Воровский и сел на их общей постели. Внимательно посмотрел на Лизу. «Какая же она пронзительно нежная и красивая на фоне бескрайнего моря вдалеке. И внутри у нее ребенок, его ребенок. «Почему ты так на меня смотришь?» — приподняла она тонкую бровь. «Любуюсь тобой», — усмехнулся Воровский. Лиза села на край постели рядом с ним. «Твоя мама скоро приедет? Я волновалась, что мы проспим, вот и встала так рано». «Приедет, куда же она денется?» Привезет полную машину всякой домашней ерунды, начиная от полотенец и простыней и заканчивая готовым обедом и списком того, что тебе обязательно надо есть, пока ждешь ребенка. Ладно, я в душ, а ты сделай чай. Перекусим тем, что есть, а потом съездим за продуктами. Если мама не нагрянет раньше с домашним супом». «Хорошо». Лиза озорно взглянула на Воровского. И он понял, что ей здесь нравится. На миг положил ладони ей на плечи и поцеловал в макушку, после чего натянул на себя халат и скрылся за дверью. Так началась их совместная жизнь на новом месте.